не понаблюдали за этой склокой и, дождавшись, пока я закончу, Малконти закусила нижнюю губу и сделала шаг вперед, обратившись к Тарнарину. «Ваши движения, владыка, в любой ситуации смотрятся очень волнующе. Меня бросило в жар, словно стояла рядом с извергающимся вулканом». Ее глаза были полны невысказанного обещания, отчего тролль растерялся и даже смутился, едва не отступив назад. В этот момент королева суккубов выглядела столь соблазнительно и одновременно невинно, что можно было забыть про все, если бы не моя память. Назвать Малконти шлюхой было бы перебором, но спала она со всеми, кто вызывал у нее интерес, крайне редко надолго оставаясь с одним партнером. Чего уж, у королевы суккуба было двое сыновей, Красный Саван и Арендагрост, последние от Демогоргона. А это показатель, учитывая, какой он урод. В данный момент Арендагрост являлся одним из генералов Малконти, защищая Шинделаври во время отсутствия матери. Владыка Тарнарин, эти безмозглые зверолюды-строители сделали абсолютно непредназначенный для таких величественных созданий оконный проем. Гулко проговорил Бриари, один из трех стражей восьмого круга. На первый взгляд Бриари казался обычным человекоподобным демоном, типа инкуба, но, как и Граст, умел удивлять, а также прятать свою истинную суть. До хитроумности демона лорда Бриари не дотягивал, однако личная сила позволяла плевать на такие мелочи. Остальные нипы начали наперебой поддерживать тролля, натурально вгоняя его в краску. Особенно выделялись в этом девушки, ведь каждая созданная женщина получилась на загляденье хороша, как куперская, так и от других игроков. Ха, логично, что никто не стал бы делать уродку. Зачем? Поначалу я хотел было прервать глупый балаган, но, заметив реакцию Тарнарина, решил дать ему возможность прочувствовать ситуацию в должной мере. Судя по виду, мужчину редко когда баловали похвалой и искренним восхищением. Наверное, это ему нужно. Хотя бы чуть-чуть. Хватит, в конечном итоге постановил я, ибо все начало затягиваться. Нам надо кое-что обсудить. По всему, что случилось за последнее время. С момента, как мы здесь застряли. Зачем ты позвал нипов? Спросила Вандервард, одной парой рук упираясь в бока. Я открыл рот, собираясь высказаться, и закрыл его. Снова, будто в первый раз, оглядел всех собравшихся здесь. Вот игроки, а вот нипы, выражающие эмоции, старающиеся. Если абстрагироваться от внешнего вида, то сравнение с офисом становилось до невозможности точным. Хотя нет, среди коллег нет такой теплоты и поддержки. Не офис друзья или семья, а как, а ведь и правда. Они ведут себя как младшие со старшими, с бесконечным почитанием и безмерным благоговением, но не как рабы или слуги, а искренне. Поведение Грасста могло бы показаться единичным случаем, но сейчас я вижу то же самое во всех остальных. Все они смотрели на нас, игроков, взглядом бесконечной собачьей преданности. Это объединяло их, но в остальном каждый буквально кричал о своей индивидуальности, а не похожести, и внешне, и по характеру. Все они различались так, как может выделяться лишь человек. И если забыть о необычной верности, то я не видел отличий от живых людей, от того же Ориона или Тарнарина. Это не мог быть и в Игдрасиле нипы вообще не управлялись им. Если, конечно, забыть про то, что сотворил Купер. Но он исключение, о котором я не желаю даже думать лишний раз. Во всяком случае, сейчас. В остальном же у нормальных нипов поддержка и была на минимальном уровне. В основном имелся достаточно куцый перечень команд и настроек на все случаи жизни. Грамотно настроить нипа тоже нужно уметь. В этом тоже крылась своя, эдакая мини-игра. Некоторые игроки умудрялись так накосячить, что не помогли прибить даже новички. В общем, несмотря на то, что и в Игдрасиле при помощи Купера начал полноценно управлять нипами, я не мог поверить, что все происходящее выдавал он. Это просто невозможно. Такие эмоции, такие проявления чувств. Я, человек, который на короткой ноге с программированием, и я точно знаю, что столь высокий уровень попросту невозможен. Не так, не с такой отдачей. Хах, долго же до меня доходило. И кажется, что мы поступили не очень хорошо. Кажется, воспоминания о человеческих кишках, на которых я едва не поскользнулся, вызвали дурноту, которая, однако, почти сразу прекратилась. Мотнув головой, я набрал полную грудь воздуха, словно собираясь силами, что в каком-то роде соответствовало истине. «Мне кажется, что это не игра», — ответил я то, что отгонял от себя на протяжении всего сегодняшнего дня, остатка дня. «Ни Игдрасиль 2, ни компьютерная симуляция, ни розыгрыши, ни шоу. Это реальность, в которую мы каким-то образом оказались затянуты. Сказав это, я ощутил странную легкость, словно снял с себя неподъемный душевный груз. Даже стоять стало легче. Вся духовная усталость пропала как не бывало. Кто считает так же? Воцарилась тишина. «Позволь уточнить», — неспешно произнес Орион. «Пока остальные игроки пытались переварить мое откровение, они лишь незаметно переглядывались, очевидно решив не вмешиваться в разговор высших. Почему ты так решил?» Посмотрев на него, я криво улыбнулся и покачал головой, не желая произносить одно и то же по десятому кругу. «Сам ведь знаешь все мои доводы. Или, может, не замечал. Скажи, Орион, неужто защитники города вели себя как мобы? По-моему, я четко видел, как они вымаливали свои жизни, пытались бежать, призывали своих четырех богов и все в этом же духе. Они защищали гражданских, истекали кровью, теряли части тел. И я рад, что среди них практически не было людей». Ассасин вздрогнул, а потом его глаза забегали. Очевидно, он и сам размышлял об этом, но гнал от себя подобные мысли. «Вол, обернулся я к Минотавру, как тебе ощущение от секса?» Он усмехнулся, довольно прикрыв глаза. Даже без слов было понятно, что бык доволен. Вся его агрессивность и злоба, которой игрок буквально дышал, испарилась. «Разве такое возможно в игре?» Я хмыкнул. «Не отвечайте, знаю, что да. Но речь не про порноигры, а про морг. И даже реши таинственные разрабы вставить сюда подобный аспект, что вы скажете про тех, кто не имеет капсулы, а ограничивается шлемом. Быть может, среди вас такие есть? О, попадание точно в цель!» Мысленно улыбнулся я, наблюдая, как дернулись решительно все. Еще бы, ведь шлем просто не давал таких возможностей. Чего уж, происходящее здесь здорово опережало даже верткапсулу. Ощущение, чрезмерная реалистичность, отсутствие игровых костылей вроде иконок инвентаря, статуса и панели настроек, я пожал плечами. Разве игра позволила бы сделать так? Пройдя два шага вперед, я положил руки на плечи Милы, а потом развернул ее лицом к остальным и спиной к себе. После этого мои ладони обхватили ее высокую грудь, демонстративно, хоть и легонько сжав ее прямо на глазах у всего собравшегося коллектива. «Я тот, кто работает в корпорации, богатой корпорации. Я заходил в самые реалистичные вертсити, самые новые игрушки, включая безумно дорогие капсульные порноигры. И нигде не было стольких возможностей. Нигде. Ах!» – тихо шепнула девушка. Ее ноги задрожали, и румянец мгновенно проступил на бледном лице. «И это у вампира, вампира, владыка!» Создалось ощущение, что сейчас ее накроет оргазм, всего от одного касания к груди. «Прости, Хиди, это было нужно для дела. Никаких измен, это правило. Даже если я снова переродился...» Поскреблась будто бы чужая мысль на задворках сознания. Они перестали быть куклами, не стали разумны. «Этого не может быть, а значит, это не игра», — закончил я, глядя на невольных товарищей, которые смотрели не просто с удивлением, а с натуральным шоком. Каждый из них словно переосмысливал все случившееся, а еще испытывал какие-то собственные сложновыразимые чувства. Валрентар словно бы прикидывал перспективы, которые явно его устраивали. На его лице отображалась задумчивая, весьма слабая улыбка. Орион хмуро что-то подсчитывал, уставившись в одну точку. Торнарин не мог оторвать взгляд от Милы, но мыслями был где-то далеко. Я не мог интерпретировать его истинные эмоции. Немрадиль приоткрыла рот, рассматривая каждого нипа. Ее ноги едва заметно подрагивали в коленях. Вандервард смотрела гневно, отчего змеи на ее голове начали тихо шипеть. Нипы, глядя на происходящее, на то, как я завладел грудью Милы, демонстрировали совершенно иные эмоции. Почти все существа мужского пола наблюдали за происходящим с такой гордостью и радостью, словно родители, чья дочь выходит замуж за лучшего человека на свете. Другие женщины, даже те, кого создавал не Купер, а остальные игроки, глядели на вампиршу с толикой зависти, однако светлой, как на любимую сестру, которая отхватила шикарного мужика. И эти чувства, которые никто из нипов даже не думал скрывать и прятать, буквально поразили меня. Это ведь демоны, злобная нежить, чудовища, восставшие из ада, самые темные, безумные и изощренные создания преисподней. Но они могли испытывать светлые чувства. Как? Почему? Вопрос, ответ на который мне еще только предстояло найти. Если бы не ряд нарушенных закономерностей, я бы уверенно провозгласил это еще во время начала штурма. Я с неохотой отпустил чертовски приятные округлости Милы, которая едва не упала на подрагивающих ногах. Ее щеки горели пламенем, а в глазах царило столь четко читаемое возбуждение, что я удивлен, как еще не потекло по бедрам. Хотя, нет, стоп, Итан, ты не хочешь открывать этот ящик Пандоры. Все твои теории, несмотря на четкость и логику, легко могут пойти в жопу. Так что даже не думай, у тебя есть семья. Да, семья. И даже если я застрял хер знает где и хер знает как, я обязан попытаться во всем разобраться и вернуться обратно. Это мой долг как мужа и отца. И до тех пор, пока я четко не пойму, что это невозможно, потому что, например, мое тело умерло из-за какой-то ошибки верткапсулы, я должен держать себя в руках. Хотя бы в таких вот вещах, я уверен, вопрос по поводу продовольствия, языка, стекла, ресурсной базы и всего прочего, что не вписывалось в мою картину мира, очень быстро найдет свои ответы. Думаю, стоит только поговорить с кем-то из горожан, оставшихся в живых, как они тут же расскажут все, пояснив про каждый вызывающий недоумение пункт, и все невозможности окажутся легко и просто встроены в этот мир. Я махнул руками, будто охватывая все вокруг. И если я прав, мой голос стал гораздо серьезнее, то мы только что убили десятки, если не сотни тысяч живых существ. Убили ни за что, хотел было добавить я, но понял, что это не совсем правда. Убили за дело, ибо они первые напали на нас, первые. В моем воображении слова про сотню тысяч жертв звучали куда более пафосно, однако реальность оказалась другой. Почти никто из сагильдейцев не среагировал на них, и я не про нипов, а про игроков. Да даже я, хоть и испытывал некоторое хаем-смятение, но явно не столь сильное, как было должно. Почему? Потому что почти все убитые – монстры, или потому, что меня куда больше волновал вопрос возвращения. «Херня», – выдала Вандервард. Ее голос подрагивал, но я не мог понять от чего. «Твои выводы о том, что мы оказались в реальном мире, не выдерживают никакой критики. Как можно обосновать случившееся?» Ее верхняя правая рука ткнула в окно, за которым продолжал полыхать город. «Откуда взялись демоны, гоблины, драконы? А магия? Это сраная фантастика. Невозможно!» Змеи на голове женщины зашипели громче. «Ты утверждал, что и не управляет нипами, но почему тогда они демонстрируют столь очевидное подчинение?» Кривая ухмылка наползла на ее лицо. «Страх, понял я. Вандервард боится, а потому испытывает злость, пытаясь замаскировать ей реальные чувства. Ты тискал эту сучку, как резиновую бабу». Нога рассмеялась. «Думаю, она будет лишь пищать от счастья, если загнуть да поиметь прямо здесь, как считаешь. И это, по-твоему, не запрограммированное на подчинение существо?» «Мело», — перенаправил я вопрос. Вампирша уже полноценно пришла в себя. О случившемся напоминала лишь едва сохранившаяся краснота щек. Девушка посмотрела на Вандервард серьезным, но далеким от уважения, которое демонстрировала по отношению ко мне, взглядом. «Любые приказы высших существ для меня закон», ух, ее голос, «воистину прекрасен, но поручение господина Морекса как моего создателя и главы гильдии в приоритете. Я люблю его и бесконечно преклоняюсь перед ним. Живое существо должно понимать происходящее и как минимум ценить себя». Нога явно что-то задумала, а не слепо подчиняться всем озвученным приказам. «Сейчас я», на ее лице возникла кривая ухмылка, «докажу тебе, и всем остальным, свою правоту». Вандервард проползла несколько метров вперед. «Вы все», — крикнула она, обратившись к нипам, «на колени». Демонический строй мгновенно подогнул ноги, чуть ли не синхронно пав ниц. «Что это значит?» — хмуро спросил я ее. «Теперь левую руку на пол, перед собой», — продолжила нога, не обратив на меня внимания. «Моментальное исполнение приказа. Рубите», — выдала она. «Отмена», — рявкнул я, успев сделать это раньше, чем кто-либо последовал безумному указу. «Ты совсем сбрендила», — повернулся я к Вандервард. Женщина расхохоталась. Смех показался мне наигранным, но нога выдавливала его из себя несколько долгих секунд. И после этого одна из ее многочисленных рук обвела нипов, части из которых все еще зажимали ножи или клинки. «Ты говоришь, что они не куклы. Исполнение приказа не означает отсутствие жизни, эмоций и чувств», — спустя некоторое время ответил я. «Подобное встречалось даже в реальном мире. Люди убивали и калечили себя ради достижения неких целей, зачастую духовных». Вандервард ехидно закивала. Весь ее вид показывал, что она ни в грош не ставила ни одно из моих слов. «Хорошо», — притворно уступил я. «Может, у тебя будет предположение, которое внятно объяснит все происходящее здесь? Ты фрик, Купер, вместо этого заявила она. Псих, и твоя гильдия была забавной. Мне нравилось представлять себя одной из владычиц зла, особенно зная, что ты админ и я могу творить любую херню за просто так, убивать игроков в местах с отключенным ПВП, воровать артефакты у ремесленников, брать столько игрового золота, сколько захочу, Вандерварт усмехнулась. Но отыгрывать роль мирового зла и являться им на самом деле, это ни хера ни одно и то же. Я не хочу быть сраным злом. От этого несет, словно от кучи дерьма, женщина фыркнула. А то, что происходит сейчас, попросту ненормально. Мы вляпались, Купер, а ты утверждаешь, ха-ха, что обзавелись реальными телами. Ты понимаешь, что своими попытками приплести сюда мистику лишь ухудшаешь наше положение. Скудоумный ты долбоеб, именно из-за таких, как ты, во время различных аварий и катастроф люди начинают вставать на колени и молиться, вместо того, чтобы спасать себя и других. Ее губы сжались в тонкую линию. Случившемуся есть адекватное и реальное объяснение, а свою гребаную магию и драконов засунь себе в жопу. Облит помоями, понял я, с ног до головы. Душевная ярость билась в тисках стального самоконтроля. Нет уж это ранее, когда я считал происходящее игрой, я мог отпустить гнев и попытаться применить силу. Но не сейчас, потому что если я убью ее, эта дура умрет. И я совершенно не уверен, что сумею произвести воскрешение. Вообще-то теория о том, что мы попали в некий реальный мир, была озвучена еще изначально, вклинился Орион, Тарнарином. Тролль кивнул. Он с явно читаемым неодобрением смотрел на Вандерварт. Да, протянула нога, как я забыла, мнение оператора дронов ведь такое профессиональное. Заткни пасть, паскуда, злобно прорычал Тарнарин. По его телу прошла волна свечения, активируя какой-то навык. Иначе, убьешь меня, Вандерварт подалась вперед. А давай попробуем. Мой билд против твоего. Кто победит? Тот, кто первым совершит атаку, умрет от моей руки, жестко сказал я. Потому что подобное нужно было прекратить. Любой ценой. Вы прекрасно знаете, что у меня 110 уровень, а потому я гораздо сильнее любого из здесь присутствующих в бою один на один. Но на всякий случай я озвучил это вслух, дабы никто не рискнул влезть в поединок. Я не хотел доводить до подобного, тем более что кое в чем Вандерварт была права. В экстренных ситуациях нужно действовать как единое целое, не допуская попыток покинуть стадо. Если я прав и нас не вытащит в ближайшее время, то нога сама примет мои доводы и осознает собственную ошибку. Уверен, ей будет стыдно, даже если она не покажет этого внешне. Ассасин молча кивнул мне, Минотавр закатил глаза. Впрочем, сделал он это скорее по инерции, чем из-за какого-то недовольства. Даже если Валрентар когда-то огорчался факту моего зашкаливающего уровня, то давным-давно смирился с ним. Так, может, мне и правда стоит проверить, что случится. Вандерварт не выглядела напуганной, хотя тот же тролль демонстративно убрал руки от оружия. Всяко больше узнаю, чем от глупых теорий о реальности драконов, гоблинов и демонов. А еще, Стефа, тихо произнесла Немрадиль, прекрати, пожалуйста. Нога осеклась и застыла. Казалось, что она резко вспомнила о чем-то важном. Ним. Вандерварт дернулась и замолчала. Я, женщина, пыталась подобрать слова, но это никак не получалось. Все, бунт окончен. Ох, какие же отношения связывают эльфийку и остальных. Иногда она напоминала мне ребенка, иногда, чем-то серьезно больную девушку, а иногда, как сейчас, голос разума и совести. Встаньте, негромко приказал я нипам, что по-прежнему стояли на коленях, старательно не реагируя на разборки высших. Хорошо, что я гильдмастер, иначе они и правда отрубили бы себе руки по приказу дурной ноги. Скажите, что вы почувствовали на момент переноса гильдии? Как позднее выяснилось, вопрос был верным. Вот тут-то мы и начали получать ту информацию, дефицит которой испытывали все это время. У каждого из нипов, как моих, так и созданных другими игроками, включая покинувших 9 кругов, оказались достаточно противоречивые, но яркие ощущения. Кто-то говорил, что будто проснулся, кто-то, что осознал себя, ощутил обострение всех собственных чувств, резко начал думать о том, о чем никогда ранее не размышлял, и прочее. Дисциплинированные ответы перемежались выкриками с места, а грамотно выразить мысль получалось не у всех и не сразу. Этим они вновь подтвердили мне, что полноценно ожили. Ни один и не мог бы столь филигранно изображать такое количество эмоций. Тут и гневные взгляды друг на друга, как у Бафомета и Аркуса, и дружеская поддержка, как у трио моих наложниц, куда кроме Милы Делафит входила колдунья Суккуб Нитара и воин-дракон Эксила. Впрочем, наверное, и смог бы, но пришлось бы использовать очень много мощностей. Подобное попросту невозможно в это время. Вот если бы я, снова переместился в будущее, еще лет хотя бы на 50 вперед, то поверил бы без вопросов. В ином же случае, сомнения не оставляли меня даже в такие моменты, но, видя улыбки собственных созданий, ощущая свое тело, видя, слыша и чувствуя, я не мог сопротивляться этому. Если так случится, что в следующие дни никто не вытащит нас отсюда, подвел я итог затянувшегося собрания, озвучив свои мысли, то значит, я оказался прав. За окнами начался закат. Пожары за время нашей болтовни успели утихнуть. Похоже, демонические командиры, получившие распоряжение Гросста, не забыли приказов, а потому сохранили и остатки населения, и остатки города. Формально, я, хмыкнул Тарнарин в ответ на мои слова, теорию ведь я первый озвучил, давай не тебе, не мне, пусть будет мы, с улыбкой кивнул я ему, это не то, чего я бы желал, совсем не то, может, кто-то думает, что Джек Купер, гребаный фрик, я коротко покосился на молчаливую Вандервард, после того, как ее окоротила Немрадиль, нога сказала дай бог десяток слов, но и у меня была жизнь, не считая сраного Игдрасиля, и уж тем более я не планировал застрять в нем, поэтому просил нас отдать тебе свои души перед тем, как закончился таймер, невинно поинтересовался Валрентар, но не взял же, пожал я плечами, хотя в голове резко зашевелились полные подозрений мысли, неужто Купер знал о том, что случится, откуда, а что, если это правительственный эксперимент, или опыты над сознанием, может, я умер, но мой мозг завещали ученым, которые погрузили его в виртуальную среду. Выставив руку, я прервал поток вопросов, которые начали изливаться от остальных. Откуда, мать вашу, я знаю, почему Купер прописал лор всему, что сейчас стало важным. Предыстория каждого гвоздя внезапно обрела смысл, как и последние слова администратора, который кричал, что это его жизнь, и умолял дать ему еще 5 минут. Нет, я отказываюсь в это верить. Давайте обсудим это в другой раз, предложил я, сейчас надо решить несколько последних вопросов, а потом кто как, но я направлюсь спать, в свое крыло, в гильдии, дополнил я, мне и правда это нужно, не телу, а сознанию, привести голову в порядок, слова про отдых были восприняты весьма положительно, каждый из моих невольных товарищей резко замолк, словно осознав, сколь дельное предложение было мною высказано, что будем делать с городом, оглядел я живых людей, не отдадим, упрямо выдал Валрентар, я и не предлагал, ухмыльнулся в ответ, все равно мы, по глупости или недоразумению, перебили всех его боеспособных представителей, теперь, если мы уйдем, его быстро захватят соседи, а значит, будет еще больше жертв, утешаешь себя этим, покосилась на меня Вандервард, немного, пожал я плечами, не став ввязываться в очередной конфликт, хотя с каждой ее фразой желание удавить суку кристаллизировалось, как вода при минусовой температуре. Однако надо находить и плюсы. По большей части мы устранили не самых светлых и достойных существ. Думаю, в перспективе это окупит себя, я развел руками. Ну и вдобавок получили приличных размеров территорию. Этим надо воспользоваться. Я не имею понятия об управлении поселениями, но в 9 кругах уже есть 5 городов, размеры которых даже более, чем у этого. Так чего бы не организовать еще один, уже снаружи гильдии. Предложил Орион, и населить его демонами, хмыкнул Тарнарин, поправив свой иракез. По-любому придется, усмехнулась нога, сколько здесь народу выжило, каждый 10-й, каждый 100-й, а сколько из них обошлись без травм, физических или психологических, или кто-то думает, что орки и гоблины не могут словить фобию, положим, ответ на этот вопрос мы узнаем не скоро, натянуто улыбнулся я, оправдываться не буду, ведь даже сейчас я не до конца уверен в верности своей теории, что уж говорить о моменте, когда на нас напали драконы и нужно было ответить, мы снова уходим не туда, произнес ассасин, на что я кивнул, а если сделать этот город общим, как Лимб, Немрадиль захлопала глазами, разные существа могут жить в мире почти, во всяком случае, это возможно, 9 кругов доказали это, местные слишком слабы, задумался я. Даже мы на Идретче будут пользоваться этим. Значит, набьют себе уровни либо сдохнут, жестко постановил Валрентар. И не насрать ли, если хочешь, чтобы люди, на этом моменте он хохотнул, жили в свое удовольствие, то озвучь такой приказ для демонов. Сам ведь видишь, какие они, Минотавр кивнул на нипов. Если же нет, то какая разница? В 9 кругах выращивается пища, причем под контролем демонов, что доказывает их способность не только к войне, но и производству. Так почему не организовать то же самое тут? Пусть жирные нальфишни впрягаются в плуг вместо лошадей, а балоры будут надсмотрщиками с хлыстами. Ох, сомневаюсь, рассмеялся Тарнарин, что нальфишни на это пойдут. Во всяком случае, добровольно. Но впрячь каких-нибудь абриканделу, почему бы и нет. Хотите еще одну ферму? Скривился я. Вы хоть понимаете, что там сейчас творится? Тролль задумался, а потом поморщился. Очевидно, тоже вспомнил всю дикость этого места, ибо ферма вполне могла сочетаться с борделем для низших. Особо тупые, слабые или уродливые не котировались в таких местах, как Шинделаври, а те же гнолы были не прочь попользовать кого-нибудь. Зачастую этим тварям было плевать на вид или пол. Закон сильного, насупился Валрентар, и сильный может делать со слабым все, что захочет. Это тот принцип, на котором была основана гильдия, и тот, под которым подписались мы все. Но теперь это не игра, поддержал меня Орион. Во всяком случае, это одно из самых реалистичных предположений, скрестил он руки на груди. И что? Минотавр рассмеялся. Пусть за полями и скотиной ухаживают люди, но в чем их отличие от демонов, или рабов, или крестьян, или зверолюдов? Нам надо выращивать еду, чтобы все могли жрать, так давайте приступим к этому. О счастье населения подумаем тогда, когда наладим работающую экономику, это ведь то, о чем мы сейчас говорим. Можно ограничиться лишь полями, скотиной и рыбой, предложила Немрадиль, а выращивание для еды и развлечений разумных оставить в гильдии. Да, даже она не предлагала все запретить. Впрочем, наверное, это правильно. Имею в виду, мы еще толком не понимаем законов и принципов, которые сами же, чертов Купер, наворотили. Надо углубляться и разбирать структуру каждого этажа, от и до. Лишь тогда будет ясно, от чего можно будет отказаться, а от чего нет. Ты проконтролируешь это? Заглянул я в ее большие глаза. Я, эльфийка удивилась и начала мило тыкать одним указательным пальцем в другой. Я лучше понаблюдаю и окажу помощь. Я тоже в этом ни хера не понимаю. Тарнарин то ли решил ей помочь и взять огонь на себя, то ли просто надумал высказаться. Все-таки это, надо налаживать инфраструктуру, как в экономической стратегии. Дома для рабочих, еда, развлечения, ремонт стен, дорог и разных башенок, добыча ресурсов. С каждым словом он все больше воодушевлялся, вовсю вспоминая правила разных игрушек. «У нас ведь есть опытные управленцы», — прервал его Орион. «Лимп, Шинделаври, Лимариакс, Аркусгейт, Дит, все эти города процветают, а значит, их хозяева понимают, как надо вести дела. Ага, особенно Аркусгейт, куда даже посланники боятся входить, ибо крайне высок шанс после передачи сведений пополнить армию мертвецов Аркуса. Просто потому что наша компания синхронно покосилась на нипов, которые тихо стояли в сторонке, стараясь не отсвечивать. Если мы переставим того же Гроста, то кто будет управлять лимбом? Спросила Вандервард. Я считаю, что нельзя жертвовать эффективностью уже налаженного механизма ради нового хер пойми чего. Надо же, впервые из твоего рта вышло что-то разумное, проворчал я, а потом отмахнулся от гневного шипения. Не истери, это была похвала, а также недовольство твоим поведением, не более. Кто у меня оставался из свободных и не тупых, причем именно моих, ибо чужие нипы, это чужие нипы, которые наверняка в первую очередь будут выполнять приказания своих создателей, или нет, черт, не знаю, а проверять как-то не тянет. В общем, на всякий случай буду доверять лишь тем, кого создал сам, то есть кого создал Купер. Хех, хорошо, что Мела упомянула о создателе, оказывается, это значит для нипа очень много. Выходит, что даже будучи главой гильдии, я, как и в реальной жизни, не могу поручиться за надежность какого-либо человека, то есть существа, прямо-таки на 100%. Знакомо, но неприятно. Значит, самые важные направления лучше отдать на откуп только моим. Но кто тогда остается? Стражи этажей, ХМ, они следят за очищением душ, отвлекать их, точно так же неразумно, как и хозяев городов. А Тисифона, Лигера и Аликта еще и контролируют город Дит, совмещая с деятельностью стражниц. Хорошо, а кто из демонов-лордов сидит без города? Еногу. Ха-ха, смешно, Бафомет, громко произнес я. В бесконечном лабиринте, безусловно, хватает дел, а контроль добычи ценных руд не должен прерываться ни на миг, однако я считаю, что ты способен на большее. Владыка, склонился козлоголовый демон-лорд, можете на меня положиться, я не подведу. Любитель обмана, долгоиграющих интриг и тысяч всевозможных хитростей, который в свободное время предпочитает экспериментировать над сородичами, создавая новые виды разных существ. Именно он, между прочим, согласно прописанному лору, вывел новый вид демонов, Лилиту, хотя по факту это был доступный для админов конструктор, куда Купер перенес новую, сделанную дизайнерами модель. В любом случае ныне лор превратился в реальность, хотя это надо проверить, а значит, думаю, Бафомет должен справиться с городом, название которого еще только предстоит узнать. Город отдается в управление именно тебе, провозгласил я. Нужно все восстановить или сделать лучше, на твое усмотрение, главное, чтобы работало как часы и постепенно начало приносить доход. Торговля, производство, ремесла, ресурсы, не мне тебя учить, оставшихся жителей не трогать, но занять работой, и проследить, чтобы ноги не протянули. То есть, выставил я палец, кормить, поить, давать отдыхать, не использовать как рабов или в качестве неочищенных душ, понятно, полностью, не разгибаясь, ответил Бафомет. Я хочу, чтобы население постепенно восстановилось, пусть даже и не сразу, это будет нам лишь на пользу. Может, в будущем будем использовать кого-то из них, а почему бы и нет? В демонической армии присутствуют гнолы, гарпии и минотавры. Многие с примесью демонической крови, многие уже полноценно демонизировались, как те же гаристра. Со временем, при грамотном подходе, те же эгры, дикие тролли и разные зверолюды смешаются с демонами в той степени, в которой нужно, дабы уже ничем не отличаться от них ни по силе, не по преданности. Это сколько же придется здесь торчать, резанула голову непрошенная мысль, которую я побыстрее постарался выкинуть. Чтобы все проживали в своих домах, продолжил я, чтобы ко всем применялись одинаковые законы, я вздохнул. Ты и сам это понимаешь, верно? Мне не хотелось часами проговаривать очевидные истины. Не извольте беспокоиться, повелитель, демон-лорд бросил на меня преданный взгляд. Я все сделаю, даже лучше, чем в Лимбе и других городах гильдии. На эту часть непов едва не хмыкнули, но вовремя сдержались. Если понадобится помощь, оглядел я остальных, то можешь обратиться к кому угодно. Каждый сочтет за честь помочь тебе. Мой взгляд остановился на Аркусе, и Лич умудрился даже не скривиться, остатки гнилого мяса на черепе позволяли показывать какие-то эмоции. Похоже, в нем начали бороться два чувства, ненависть к Бафомету и бесконечная преданность ко мне. Благо, что преданность, похоже, и правда находилась в категории бесконечная, а потому легко победила прочие чувства. Аркус склонился, всем видом показывая, что выполнит любое мое распоряжение. Впрочем, Аркус ненавидел не только Бафомета. Он враждовал с Грастом и Демогаргоном, союзничал с Малканте, несмотря на ее сына от того же Демогаргона, изредка пользовался Еногу, но, как и Граст, делал это втемную. Хотя, если подумать, Аркус ненавидел почти все и всех, с кем имел дело. На самом деле он презирал даже собственную нежить, расходуя ее без раздумий или колебаний, не жалея и не беспокоясь о ее судьбе. Что генерал, что некромант, что костяной дракон, что обычный скелет, все они для него были равнозначны. Всего лишь инструменты, каждый из которых играл свою роль. Из желания Аркуса осталось лишь достижение личной власти, распространение страданий и разрушений. А под контролем демона-лорда удерживала только преданность гильдии, а также мне как ее гильдмастеру и его создателю. Но не думайте, ухмыльнулся я, рассматривая других нипов, что я брошу всю захваченную территорию только на Бафомета. В его распоряжении будет лишь город. Все остальные, Граст, Малканте, Еногу, Демогаргон и Аркус, поделит окружающие город земли и поселения на них. Распределите их между собой сами, честно и без обмана, сделал я акцент на последних словах, а потом будете заниматься благоустройством. Я хочу, чтобы через пару лет, а лучше раньше, здесь была процветающая земля, не хуже гильдейских этажей, чтобы к нам переезжали новые люди и, поскреб я подбородок, быть может и другие существа. Там посмотрим. Еногу станет распоряжаться территорией, мелькнула короткая мысль, но я успел поймать ее. Да, будет, ответил самому себе. Все-таки гнол, демон-лорд, которому поклоняются многие тысячи существ. У него есть опыт управления сворами, в которые неизменно превращаются его дикие слуги, а также имеются помощники, которые могут наладить быт. А еще шаманы, это будет очень кстати. Переезжать новые люди, повторила Вандервард. Они типа забудут, что мы перебили почти все прежнее население. Или что тут ходят демоны, которые не против сожрать кого-то из них. Повтори какую-то ложь 1000 раз, и она станет правдой, слабо улыбнулся я. Мы никого не захватывали, а только защищались от нападения драконов. Никто не виноват, что противник бросил на нас вообще все, что у него было. Остатки его мирника мы пощадили и даже помогли восстановить все порушенное. А демоны кто будет лучшей стражей, чем могучий демонический боец? Под таким присмотром уже не забалуешь. Остальное же будет зависеть лишь от того, как наши верные нипы будут выполнять распоряжения, посмотрел я на демонов. Если станут стараться, то все мы будем в плюсе. Непременно будем, владыка. Граст положил руку себе на грудь. Мы не подведем вас. Хитрые глаза Бафомета блестели от несвойственной ему преданности. Толпа остальных разразилась похожими криками, суть которых сводилась к горячей поддержке всех наших начинаний. Так, значит, на захваченных землях нужно будет организовать сельское хозяйство, уточнила Малканте, поправляя густую гриву темных волос. Верно, согласился я. Раз уж мы, покрутил я рукой, пытаясь выразить мысль, по случаю захватили эти земли, формально еще не захватили, но уверен, что любое сопротивление в окрестных деревнях будет вырезано на корню уже в самое ближайшее время, то нужно, чтобы они хотя бы окупали сами себя. В идеале, приносили прибыль, улыбнулся Граст, удостоившись моего кивка. Поэтому я и хочу, чтобы все имеющиеся производства были восстановлены, включая животноводство, выращивание зерна и прочего, рыбная ловля, это минимум. А еще ведь нужны ткань, камень, дерево. Все, что говорил Тарнарин, посмотрел я на тролля, который глупо ухмыльнулся, но не стал ничего отвечать, словно застеснявшись. Мои товарищи вообще, после того как осознали, что не пустали живыми, посматривали на них с осторожным чуть ли не смущением, как новички, попавшие в чей-то спаянный коллектив. Хотя может, мне так только кажется, главное, работать не в ущерб 9 кругам, прищурился я. Гильдия, в приоритете, понятно, нестройные крики согласия, прозвучавшие в разнобой, были мне ответом. Можете допросить выживших аристократов, зверолюдов или крестьян, дополнил я. Они точно должны знать, что и как тут производилось. Не стоит самим придумывать колесо, хотя бы на начальном этапе. Потом, когда наладите процесс, можете попробовать нечто новое. Все ради того, чтобы стало больше населения, верно? Произнесла левая голова Демогоргона, Амил. Ради контрактов и душ, воскликнула правая, Хитрадия. Распространение власти и влияние дипломатией, дополнил Амил. А где не выйдет, там и силой, договорил Хитрадия. Для этого нужна армия, хмыкнул Амил. И мы вырастим ее из местных, сэкономив даже вонючих мынов, расхохотался Хитрадия. А потом зверюги все равно умрут, пополнив 9 кругов своими душами. И правда, осознал я, души – основная валюта демонов, потому что они нужны ради собственного усиления. Причем несли сразу 2 функции. Могли усилить демона, попав в его внутреннее хранилище, а могли быть обращены в другого демона, пусть поначалу и низшего, который, однако, в перспективе мог дорасти до высшего и войти в свиту вожака. Очень и очень ценный ресурс. Как я мог о нем забыть? Как-как, легко и просто. Потому что я не настоящий демон, то есть дьявол, мысленно ответил я самому себе. К тому же даже сейчас, когда я веду самый настоящий диалог со вроде как живыми сущностями, собственными нипами, то подсознание нет-нет да крикнет, что за херней ты занимаешься. А у моих товарищей, судя по виду, эта мысль вообще из головы не уходит. Видимо, им, как и мне, нужно принять этот факт самим. Ох, как бы я хотел оказаться неправым. Но если я прав, то в ближайшее время все мои сагильдийцы найдут собственное откровение. Души необходимы, величественно взмахнул я рукой, слегка задрав голову, без них развитие будет попросту невозможно. Все мы уже достигли лимита сил, я оглядел игроков, а потом нипов. Тут были лишь сотки, так что все прекрасно поняли меня. Однако каждый имеет свои собственные, сокрытые от других способы продолжать увеличивать силу. У демонов он очевиден, мы усиливаемся от чужих душ. Мысль одновременно была и моей, и не моей. Сама суть архидьявола вела речь от моего лица, а значит, необходимо будет их добывать контрактами, хитростями или силой, Это мы определим позже. Для начала разведчики должны изучить окрестности. Я хочу знать, что это за место, как называется, чем живет не только территория зверолюдов и драконов, но и земли людей за ее пределами. И если области окажутся столь же слабыми, то нет, мы не будем с ними воевать, воскликнул я, выражая как свои собственные чувства, так и эмоции дьявола. Никаких бессмысленных смертей и крови. От моих слов заскулил Еногу, а Аркус приобрел вид обиженного мальчишки, которому не разрешили прокатиться в цирке на пони. Если земли будут слабыми, то мы направим туда эмиссаров. Они будут действовать так, как пожелают, главное, чтобы находились в тени и не привлекали чужое внимание. Во всяком случае, раньше срока, решительно объяснял я, их задача окажется предельно простой. Сбор душ, желательно без применения силы, чтобы не оказаться всеобщими врагами. Даже если вокруг будут полнейшие слабаки, нет смысла в глупой вражде. Мы выше и мудрее этого. Нет, пусть заключают контракты, обманывают и хитрят. Обещают силу и власть, исцеление страшных травм, любовь понравившейся девушке или парня, без разницы. Главное, чтобы по итогу душа была захвачена и помещена в хранилище. В идеале, чтобы при этом исполнилось и желание контрактора. Это создаст нам хорошую репутацию, и со временем люди сами будут искать нас и отдавать души. А далее из хранилищ души будут распределяться, оглядел Янипов, по степени участия. Что ты несешь? Души, контракты, распределение? Я закрыл глаза, стараясь успокоиться. Сама моя новая суть от мыслей о душах потянулась к ним, словно голодающий, перед которым сноровистые официанты накрыли стол в ресторане с тремя звездами Мишлен. На задний план каким-то образом умудрилось уйти вообще все, а потому в один прекрасный момент я осознал, что нужно отпустить этот груз. Отпустить, чтобы в дальнейшем поразмыслить над этим и, ежели получится, внести коррективы. Мне просто нужно поспать, мелькнула запоздалая мысль, а утро оно расставит все по своим местам. Можно обещать что угодно, уточнил Граст. Если местность будет столь же слабой, как здесь, махнул он рукой в сторону окна, то реально и распоследнего бродягу королем сделать. Нет-нет, улыбнулся я, действуйте аккуратно и незаметно. Нам не нужно выделяться больше того, как уже сделали, на последних словах едва подавил вздох. Желательно обойтись минимумом затраченных усилий, но не нарушая договора. Уверен, большинство местных будет закладывать душу за полную ерунду. Бутылку дешевой выпивки, деньги, любовь какой-нибудь женщины или мужчины, все это решается чарами иллюзий, с чем справится любой инкуб или суккуб. Если заказчик захочет силы, то цена однозначно вырастет. Пусть обеспечит не одну душу, а несколько. Тогда можно будет подумать. Используйте мозги, дамы и господа. Если какой-то землепашец захочет стать сильнее меня, то что вы можете ему предложить? Я переждал поток возмущений, в котором преданные не пообещали посадить на кол такого придурка, разорвать его на куски, скормить ему его же собственных детей и прочее. То же самое с властью, заговорил я, когда напор немного утих. Нищий, пожелавший стать королем, должен заплатить за это сотнями тысяч душ. Если у него их не будет, пожал я плечами, что же, он все еще может пожелать немного золотых монет или бутылку выпивки. Вообще дьявол мог даровать усиления, как слабые, чисто за ману, так и особо могучие, за счет собственных статов. Работали они, правда, лишь до смерти заказчика, а там потерянные характеристики у дьявола восстанавливались, а душа заказчика меняла своего владельца. Сделав над собой усилие, я ощутил, что таинственная жажда душ, сравнимая, наверное, разве что с вампирской жаждой крови, понемногу сошла на нет. Это от моей новой природы, влияние тела, кстати, а ведь звучит, мать его, вполне себе реально. Если же заказчик сможет обеспечить множество душ, то тогда можно подумать над тем, чтобы обратить его в демона, но человекоподобного, дабы продолжал работать, озвучил я еще одну мысль. Пусть создают культы, приносят жертвы и восславляют меня по всему свету и тьме. За верную службу будет награда, за предательство, мучения, которые устрашат и грешников в аду. Хотя от тех, кто заложил свои души, предательства можно не ждать. Они физически не смогут пойти против нас. С каждым словом я говорил чуть медленнее, а под конец окончательно взял себя в руки. Все, выговорился. Теперь я снова могу контролировать самого себя. Уф, неприятно. Имею в виду, мне ни хера не улыбается вот так терять над собой контроль. Только что все было хорошо, и тут на тебе, едва ли не психом обратился. Самоконтроль, нужно укреплять самоконтроль. Уверен, со временем, хех, звучит, будто бы я собрался здесь жить. Смогу сдерживать такие порывы. На разные голоса НИПы начали соглашаться с планом, но от множества вопросов я ощутил, как начала кружиться голова. Нахер, просто нахер. Подробности обсудите с Грастом, завершил я собрание. А сейчас, позвольте уточнить по поводу благоустройства новых земель, повелитель, вперед выступил Аркус. Его голос имел несколько шипящие интонации, а сам мертвый облезший лич светил кроваво-красными глазами. На поясе у него висел массивный магический жезл божественного класса, палочка Аркуса. Секунду посмотрев на него, я кивнул. Игнорировать какие-то серьезные вопросы, а другие этот немертвый бы не поднял, будет плохой идеей. Система контроля душ, продолжил он говорить, которая управляет 9 кругов, работает лишь там, куда падает красный свет портала выхода. Чтобы естественным образом получить больше душ, отделяющихся от тела после его смерти, нам нужно будет построить полноценную систему ретрансляторов излучения. Начать стоит с собственных земель, а там, Аркус взглянул на Демогоргона, если дипломатия или война принесут нам новые территории, повторить. Таким образом, даже без каких-либо договоров со временем все души будут сами собой собираться в гильдии. Память прояснила мне некоторые моменты, которые вызвали вопросы. Речь шла о душах, которые очищались и превращались в низших демонов. Они не появлялись из воздуха, каждый ее владелец нашел свою смерть, а потом, если на душу не было контракта, она поглощалась мощью излучения портала, являющегося входом в гильдию. Далее уже шел лимб, распределение и прочее. Ключевое здесь, это красный свет, который испускал портал. Словно второе солнце или луна, он являлся фактором, который тайно ото всех служил малой системой своеобразного перерождения. «Принимается», — кивнул ему, — «проконтролируешь. Раз влез с инициативой, то теперь расхлебывай». «Непременно, владыка», — склонился лич. «Я прослежу, чтобы повсеместно распределить ретрансляторы, а также за тем, чтобы они освещали всю подвластную гильдии территорию, дабы не нашлось ни одного клочка, который был бы скрыт от подобного. Но это все равно не будет панацеей, понял я. Можно спрятаться глубоко под землей или в каком-то бункере. Нет, контракты все равно кажутся надежнее. Впрочем, посмотрим, как будут идти дела. На этом собрание объявляется закрытым, произнес я. Задачи поставлены, за их исполнением. Я оглядел НИПов. Вот она, Немезида, глава стражей, в чьей собственности находился мировой предмет, меч-лезвие Эребуса. Проследит Немезида. Краткий отчет мне каждый вечер, начиная с завтрашнего. Будет сделано, владыка, величественно поклонилась статная женщина. Морекс, махнул рукой Орион, есть пара вопросов. Давай завтра, а, оглянулся я на него. Сегодня я, кажется, уже не вывожу, и слабо ему улыбнулся. Развернувшись, я поднял руку, показав, что прощаюсь, а потом использовал кольцо гильдии, мгновенно телепортировавшись, даже без пламени, на 10-й этаж. Угу, в гильдии 9 кругов больше 9 этажей, вот тогда, 12, если быть точным. 10-й этаж представлял собой место проживания игроков. Каждый в свое время имел возможность настроить и подкорректировать свое крыло так, как сочтет нужным. Кто-то ограничивался одной спальней, или вообще ничем, кто-то создавал целые хоромы, в которых имелось все, что только можно было пожелать. И, конечно же, Купер был из последних, проворчал я, кивнув по дороге девушке-служанке. «Добрый вечер, господин Морекс», — поклонилась она. «Рафаэлла, тифлинг 60 уровня», — подсказала память. «Таких, как она, тут ровно 10. Все разных рас и все подчиняются Гизарии, которая и управляет слугами 10 и 11 этажей». Зайдя в свое крыло, мысленным усилием убрал броню в хранилище, а потом добрался до огромной величественной кровати, модель Траходром 3000, куда и упал. Тело не ощущало никакой усталости, но разум требовал покоя. Я ощущал, что истратил все свои душевные силы. Есть вероятность, что я не прав, тихо шепнул самому себе под нос, что все это бред или сон, и завтра я проснусь. 11 этаж гильдии 9 кругов, тронный зал, взгляд со стороны. Орион неблагословленный, он же Кристофер Крис Хинсмур, устало брел по длинному коридору. Только что мимо прошла Гизария, нипсотка, девушка-ангел с божественно-ослепительной улыбкой. Крис знал, что она являлась главой всей прислуги этажей игроков, а также была прокачана в саппорта, идеально владеющего магией поддержки и лечения. «Очередной нип Купера», — подумал Хинсмур. Обменявшись парой слов, во время которых парень непроизвольно вытянулся, демонстрируя себя во всей красе, хотя даже не осознал этого, он узнал, что Морекс и правда направился в свое крыло сразу, как только телепортировался в гильдию. К этому человеку у него было много вопросов, однако Рион согласился подождать завтрашнего дня. «Я так рада, что вы, господин, остались с нами». Улыбка Гизарии заставила Кристофера ответить аналогичной широкой улыбкой и рассыпаться в заверениях, что он никогда бы не покинул их, особенно таких милых ангелов, добавил Хинсмур, решив, если не повторить трюк Морекса с Милой, то хотя бы смутить свою собеседницу. И у него это прекрасно получилось. «Что вы, господин?» Румянец мгновенно возник на лице светловолосой девушки. «Я», она была максимально растеряна, не зная, что делать и как реагировать. Орион ощутил желание прижать ее к своей груди, защитить ото всех, позаботиться. «Значит, пора уходить», понял он. «Еще увидимся, Гизария», парень махнул рукой, направившись дальше, туда, где они решили собраться своим узким кругом. И вот усталый убийца продолжил свой путь. Тело ассасина, как и у одного сбежавшего дьявола, имело потрясающий запас сил, но дух оказался не готов к случившимся событиям. День, начавшийся для парня более 20 часов назад, никак не спешил заканчиваться. «Как я докатился до этого?» – риторически спросил себя Крис. Впрочем, с какой-то стороны, вопрос был логичным. В реальном мире Хинсмур жил за куполом, хоть и считался достаточно обеспеченным человеком. Сам он планировал в ближайшие пару лет перебраться внутрь купола, однако судьба распорядилась иначе. Впрочем, Орион не всегда был на коне. Начинал он и вовсе с самых низов, даже скорее дна. Кристофер работал сантехником, и, как многие другие профессии, его работа претерпела значительные изменения. Трубы стали керамико-пластиковыми, с датчиками, расположенными каждые несколько метров. Эти датчики измеряли давление, поток, температуру, расход и другие параметры, а собранные данные автоматически отправлялись в жилищные компании. Однако даже такие технологии не могли полностью исключить возможность поломок, поэтому сантехники по-прежнему были востребованы. Чаще всего эту работу выполняли люди, а не роботы. Хотя использование роботов в этой сфере также было возможно, они зачастую не могли выполнить мелкие и аккуратные ремонтные работы, так как не имели необходимого функционала, хотя попытки были, и не раз. Зато сантехникам предоставили множество полезных инструментов, что, безусловно, облегчило их труд. Начало карьеры Кристофера Хинсмура было достаточно обыденным и в каком-то роде банальным. Он не отличался высоким интеллектом, да и специалистом был весьма посредственным. Итог логичен. Дохода едва хватало на жизнь. Все это было лишь по его вине, так сказала ему бывшая девушка, выгоняя парня из дома после того, как он застукал ее с другим. «Я же обращался с тобой как с королевой, все для тебя делал», — воскликнул Крис, пытаясь понять причину измены. «Вантузы свои не забудь, король говна и пара», — гневно ответила она. Хинсмур забрал все, инструменты, технику, ключи, трос, то, что помогало ему зарабатывать на жизнь. Кристофер собирал вещи присмотром бывшей, квартира принадлежала ей, она следила, как бы он ни прихватил лишнего. В его рюкзак также отправились несколько фильтров для противогаза, без него на улице не рисковали ходить даже самые отчаянные маргиналы. Средства гигиены, туалетная вода, подаренная девушкой пару лет назад, но так и не использованная, документы и сертификат на скидку в 15% при покупке виртуальной капсулы, которую он, похоже, никогда не купит, ведь на его счету не было даже $100. Уходя, Хинсмур в качестве компенсации умудрился захватить модный и стильный костюм, аккуратно сложенный любовником девушки на стуле, и бросился бежать, пока не заметили пропажу. Только оказавшись в квартире друга, он понял, что оставил у бывшей свою рабочую одежду, а на следующий день девушка уже поменяла замок. Все, что у него осталось, это его работа сантехника, хотя и она не сулила больших перспектив. Фирма, в которой он работал, платила процент с каждого заказа, а заказы в городе, за пределами купола, не приносили много денег. К тому же у парня даже не было рабочей формы, чтобы отправиться на вызов. Чтобы выразить свое презрение любовнику бывшей, Крис решил пойти на новый вызов в украденном костюме, который оказался ему велик, но зато был очень стильным. Ни разу в жизни парень не носил таких модных пиджаков с двумя пуговицами, слегка зауженных брюк и красивых рубашек. Теперь понятно, почему она меня бросила, промелькнула у Хинсмура мысль. Похоже, на нее клюнул корпорат, а значит, она решила приложить максимум сил и примазаться к нему. «Ну теперь ты даже на человека стал похож», — присвистнул друг, разглядывая его новый образ. «А раньше на кого я был похож?» — удивился Крис, одернув пиджак. «На постоянного посетителя зала ожидания на вокзале», — ответила жена его знакомого. «Нея, зачем ты так? У человека и так жизнь не сладкая, а ты еще больше его огорчаешь», — укоризненно сказал друг. «Прости, Крис, я виновата. Чувствую себя как дома. Мы тоже как на вокзале, всех принимаем», — произнесла она. «Нея, все, молчу». Крис добрался до клиента и набрал на домофоне номер нужной квартиры. «Сантехник», — представился он, и дверь с коротким сигналом отворилась. Его встретил полуголый чернокожий мужчина с большим пивным животом и лицом, испачканным соусом. «Джуди, ты кого вызвала? У нас унитаз засорился, а тут какой-то настройщик верткапсул пришел, а может и сам менеджер, я в богатеях не шарю», — крикнул клиент, увидев Хинсмура в дорогом костюме. «Я сантехник», — повторил Крис. Он ощущал себя крайне неловко и хотел уйти. «Простите, но у нас унитаз не золотой, а мы, это, не трюфелями испражняемся», — мужчина хмыкнул, разглядывая мастера. «У нас стандартный тариф по засорам, $25 и скидка 15% за первый вызов», — выдавил из себя Крис. «Правда? Ну, раз такое дело, проходите», — улыбнулся чернокожий. Его фаянсовое величество прямо по коридору. Сгорая от стыда, Хинсмур зашел в туалет. Изучив проблему, он достал из сумки нужные инструменты. «Может, чаю или кофе?» — спросили сзади через несколько минут. Раньше Крису предлагали только набить морду, если цена за работу казалась клиенту несправедливой, а тут чай. «Неужели внешний вид так влияет на людей?» — подумал Хинсмур и, решив подыграть, ответил: «Кофе, пожалуйста». Затем он снял пиджак, повесил его на крючок для полотенца и, подвернув рукава рубашки, приступил к работе. Закончив и выпив кофе с крекерами, Крис уже собирался уходить, но его попросили дополнительно заменить все прокладки в бачке, хотя в этом не было необходимости. «Хорошо», — ответил он, не желая вступать в спор. Пока парень работал, к хозяевам квартиры пришли гости. «Мы с Джуди уже привыкли к такому уровню обслуживания. Это не какие-то забулдыги из управляющей компании, а настоящий профессионал в костюме и белых перчатках». Доносились до Хинсмура громкие голоса и восхищенные вздохи из комнаты. «Как в цирке», — подумал про себя мастер. Ощутив, что за ним наблюдают, Крис, сам не понимая почему, тщательно протер фаянсового клиента тряпкой, словно сдавал не унитаз, а автомобиль. Потом он вымыл руки, надел пиджак и объявил: «Санитарно-техническое приспособление готово к использованию. С вас $35 минус скидка». «Благодарю», — хозяин улыбнулся своей барской улыбкой и гордо, чтобы все слышали, приказал своему интерфейсу перевести Хинсмуру $50. «А это вам на чай». Парень изобразил нелепый поклон, который видел в старых фильмах, после чего быстро ушел, едва успев натянуть противогаз. В этот день заказов больше не было, но у Криса появилась навязчивая идея. Он подумал, что пора инвестировать в себя, как советовали все успешные люди из корпораций. Раньше парень считал эти советы глупостью и очередным способом выманивания денег, но сейчас, вместо своей любимой парикмахерской от Балонки до Барона, где людей и собак стриг один и тот же специалист, Хинсмур впервые в жизни отправился на центральную улицу, в модный барбершоп, где оставил весь свой дневной заработок. На следующий день Крису поступил заказ из-за купола, что случалось крайне редко, но иногда происходило. Даже голос звонившего мужчины звучал очень дорого. Парень старался не работать с такими клиентами. Подобные люди всегда вели себя высокомерно и заставляли стыдиться даже без слов. Но пустой банковский счет не оставлял возможности привередничать. В прихожей, которая стоила больше, чем вся квартира бывшей девушки Криса, мастера встретил мужчина в брендовом свитшоте и сразу пригласил в гостиную, где предложил на выбор напитки: кофе, чай, лимонад и даже виски. Около получаса они разговаривали на разные темы, обсудили книги, кино и детей. Пока они болтали, зашли поздороваться жена хозяина, старшая дочь, домработница, и даже собака гавкнула что-то почтительное. «Эндрю, ты позвонил сантехнику?» — «Сколько еще новый смеситель будет лежать в коробке?» – внезапно спросила жена. «А я уже здесь», – ответил Крис, встав из-за стола. «Так вы не по поводу модернизации системы холодных обзвонов?» – удивился заказчик, отодвигая кружку. «Нет, я по поводу холодной и горячей. Разрешите, возьму инструмент». «Да, конечно». Криса снова провели в прихожую, где он оставил свою сумку. Пока мастер-сантехник готовился к работе, хозяева тихо перешептывались. Ему быстро организовали удобное рабочее место, включили свет, постелили белый коврик и даже поставили расслабляющую музыку. Во время работы у Криса возникло ощущение, что он находится на сцене театра, где играет главную роль. Он чувствовал на себе неожиданно теплые и уважительные взгляды. Когда он закончил, хозяин добавил к стоимости ремонта оплату химчистки, потому что Крис немного забрызгал свою рубашку. Это было невероятно. Впервые в жизни он ощутил себя не просто рабочим, а кем-то более значимым. На следующий день у молодого мастера было два заказа, и он пришел на них, надушенный туалетной водой, которую ему подарила бывшая девушка. Рюкзак он заменил на реплику брендового кожаного саквояжа, который заказал вчера на маркетплейсе. Качество было низким даже по его меркам, но внешне выглядел стильно, как настоящий. «Вы бы хоть предупредили, я же не накрашена и не одета как надо», то и дело поправляла прическу хозяйка, женщина лет 40, с интересом рассматривавшая Хинсмура. «Не переживайте», — кратко ответил Крис. «Где у вас счетчики?» Начав носить костюм, он заметил, что перестал ругаться матом. Это произошло как-то само собой. Даже если что-то не получалось или был защемлен палец, сантехник выдавал какие-то банальные фразы вроде «так бывает» или «логично». «Если удариться, то будет больно». Многие опасались странного мастера. Тот, в чье лицо только что ударила струя кипятка, должен был бы ругаться, но Крис не ругался или делал это очень интеллигентно. «Давайте я вам подую», — хозяйка нежно обхватила щеки Хинсмура ладонями и дула, пока он не покраснел от смущения, как место ожога. «А вы, случайно, не актер?» — вдруг спросила она. «Актер?» – опешил парень. «Ну да, из пикантного кино», — женщина подмигнула. «Я впервые встречаю такого необычного сантехника. К сожалению, нет, но меня как-то показывали в местных новостях, когда по вине моего коллеги в одной из квартир прорвало стояк. Был ужасный беспорядок аж на 4 этажах. Честно говоря, сюжет оказался так себе», — признался Хинсмур. «На этом объекте он получил не только оплату с щедрыми чаевыми, но и номер хозяйки». На втором заказе Криса ожидал нетрезвый латинос в поношенной футболке. Мужик был настроен воинственно и ждал сантехника с пистолетом в руках. Однако когда дверь отворилась и Хинсмур, благоухающий, как новый автомобиль, переступил порог и произнес: «Здравствуйте, разрешите войти?» Хозяин сменил гнев на милость.